Глава вторая. Губернатор. Я молчал. Не, ну правда, неужели он рассчитывал, что я сразу себя раскрою? Губернатор помолчал минуту две, после чего снова позвал меня. Олег, я в курсе о существовании потустороннего мира. Можешь не прятаться. Ага, в курсе он. Был бы в курсе, то знал, что только сильные духи могут проявлять себя без активации, чтобы их видели обычные люди. Нет, мужик, ты мне впариваешь какую-то дичь. Минут пять. Губер пытался вызвать меня на разговор, после чего плюнул и отшвырнул мой айфон подальше от себя. Я тут же нагнулся над упавшим телефоном и облегченно выдохнул. Цел, смогу потом сестренке написать. Теперь он стал намного крепче, чем был раньше, что радовало. Неужели он соврал? Раздался раздраженный бубнеж за моей спиной. Я повернулся и посмотрел на губернатора, который со злостью пялился в монитор ноутбука, пролистывая одно видео за другим. На каждом с разных ракурсов был заснят мой бой, что только добавляло правдоподобности снятому, развеивая сомнения в монтаже. Но ведь Сиченко упоминал о сверхъестественном, да и видео эти. Так в чем проблема-то? Я подошел к мужчине и молча встал у него за спиной, размышляя, что мне делать дальше. По всему выходило, что кто-то сдал нас губернатору. Судя из его бубнежа, какой-то мужчина, возможно, даже Змеев. Но это ладно, сдали нас. Тут же возникает несколько вопросов. Зачем это сделали? Почему губернатор взялся за Свету? И зачем губеру я? Ладно, отодвинул от себя ноутбук мужчина и прошел за моим айфоном. Поднял его, вернулся за стол и потянул за каменный выступ на боку стола плиты. Там оказался скрытый ящик с множеством бумаг, ручек и карандашей, даже какая-то печать валялась. Достав ручку, губернатор замер в нерешительности на несколько секунд, после чего стал резкими движениями рисовать на своей левой ладони какой-то символ. Впрочем, что значит какой-то? Очень даже знакомый мне символ. Да ему кто-то знак Чернобога слил. Закончив с рисованием, Губер схватил мой айфон правой рукой и поднес левую символом к нему. «Олег, не дури! Не хочешь говорить по-хорошему? Я заставлю тебя силой. Ты ведь знаешь, что это за знак? Мне сказали, что должен знать. Но если вдруг нет, это знак разрушения. Если ты не появишься, твоему айфону конец. А без него... И ты в этом мире не задержишься. Ведь так? На чего ты молчишь? Не выдержал Губер и проорал последние слова во всю мощь своих немаленьких легких. Черт, а ведь он не шутит. Не до конца понимает, что делает. Видно, что ему только теорию передали. Но в целом он прав. Стоит ему приложить символ к айфону, и если он вложил желание его уничтожить, то мне действительно конец. И проверять серьезность его слов уже не хочется. Он-то чисто из интереса может это сделать. Но и держать себя в заложниках я никому не позволю. Я подошел к мужчине сбоку, справа от него. Теперь его рука с моим айфоном оказалась всего в паре сантиметров от меня. А помня, что рядом с айфоном все предметы для меня становятся плотными и осязаемыми, я, не раздумывая, схватился за телефон и перехватил запястье руки губернатора с нарисованным символом. Тот чуть не подпрыгнул от неожиданности и тут же попытался рефлекторно приложить левую ладонь к айфону. Естественно, я ему это сделать не дал, но и вырвать телефон у меня не получилось. Губернатор вцепился в него мертвой хваткой. Черт, и силой он не обделен, не зря качается. От злости я пустил в свои ладони энергию с простым желанием, чтобы из них вышел шип и пронзил руки мужчины. Задавил Губер вырвавшийся крик боли и, наконец-то, разжал ладонь. Айфон тут же перекочевал ко мне, а я оттолкнул мужика подальше от себя. В местах, куда вошла моя энергия, у губернатора возникли колотые раны в полмиллиметра толщиной, из которых закапала кровь. «Так тебе и надо, сволочь, не будешь чужое хватать». И только убедившись, что с айфоном все в порядке, я обратил внимание, что в нанесенных мной ранах наружу вместе с кровью капают маленькие черные точки негативной мерзости. Сразу видно, что человек говно и состоит из него, злорадно подумал я. Потом посмотрел на свою ладонь с зажатым телефоном и слегка подзавис. На ней было темное пятнышко негатива, Но это не главное. Завис я от того, что это пятнышко не исчезало, не нейтрализовывалось моей положительной энергией. Осмотрев вторую руку, понял, что и там то же самое. Когда я провел энергию через свои руки, трансформировав ее на выходе, в шипы, она после себя оставила такие пятна? Или это от Губера на меня попало? Ведь темная и положительная энергия не могут ужиться в одной душе. Так мне говорили. И словно подтверждая мои мысли, пятнышки медленно исчезли. Но никакого голубого тумана нейтрализации после них не осталось. Пока я разглядывал свои руки, губернатор пришел в себя и, выставив перед собой ладонь все еще нарисованным символом и направив ее в сторону висящего в воздухе телефона, со страхом произнес: «Значит, он не соврал. Олег, теперь-то мы можем поговорить. Смысл тебе таиться? И не нужно резких движений. Я не хотел до этого доводить. Ты сам меня вынудил». Тут мой айфон пиликнул входящим сообщением. Я отвлекся от губернатора, чтобы прочитать его. «Это Доброслава. Запиши этот номер. Ты где сейчас? Артем сказал, что тебя увезли, но мы не успели проследить за машиной, а сейчас в ней тебя нет». «Так он работает, как обычный телефон?» — среагировал мужчина. «Слушай, я не знаю, может, ты не мой или не можешь мне по какой-то причине ответить вслух?» «Да неужели? На третий день зоркий глаз заметил, что у тюрьмы нет одной стены. Жаль, Губер мою иронию не оценит. Но раз твой телефон работает, то, может, напишешь мне сообщение и покажешь его, а?» Я задумался. Может, мужик и тупит, но смекалка у него есть. Вопрос, а нужно ли мне это? Но я уже спалился, притворяться веником и дальше нет смысла. А вот попробовать узнать, кто это слил ему столько инфы про нас, будет полезно. Только сначала отправил сообщение Добе, что я у губернатора. После чего написал всего одно слово «Хорошо» и показал мужику. «Ты ведь до этого кому-то написал. Что именно?» «Не ваше дело». «А вот грубить не надо», — нахмурился он. Кровь все еще капала с его рук на каменный пол, и он, стараясь держаться от меня на расстоянии, прошел к стене с книгами на выступах и отодвинул один из камней. За ним оказалась ниша с одеждой. Там Губер достал легкую футболку, порвал ее пополам, замотал обе руки. Не слишком удачно, но хоть капать перестало. «Кто вам рассказал обо мне?» «У меня тоже есть к тебе вопрос», — улыбнулся мужчина, увидев, что я пошел на разговор. «Как ты стал таким?» «Вопрос, ответ». «Да, давай так», — легко согласился Губер. «Я уже задал свой». «У меня договоренность, что я не раскрою свой источник информации. Теперь твоя очередь». «Я умер». «Не понял», — нахмурился мужчина, усевшись на табурет. «Мы же договорились. Или ты считаешь, что я решил юлить? Так я своим словом не разбрасываюсь. Как мне иначе верить будут? Вот ты, например, поверил бы мне на слово, зная, что я уже кого-то обманул. Так что давай нормально отвечай». Я снова набрал то же самое сообщение. «Как же с тобой сложно», — вздохнул Губер. «Ну ладно, умер. В день в области, чтоб ты знал, около 1500 человек умирает. Но что-то я не слышу о толпах призраков со сверхспособностями». «Моя очередь задавать вопросы». «Ну, давай». «Обвинение Светы Дажьевой. Для чего?» «Чтоб спровоцировать вас и убедиться, что мне не соврали. В лоб же о таком не спросишь», — усмехнулся мужчина. «Но вы завели на нее дело». «Да какое дело?» — отмахнулся Губер. «Если бы вы никак себя не проявили, то посидела бы 2 денька в СИЗО и вышла за отсутствием доказательств. И дело бы развалилось так же. И все-таки ответь мне, как ты получил такую силу?» Я задумался, насколько искренним стоит быть с этим циничным ублюдком, что легко может посадить в тюрьму на пару дней ни в чем невинного человека, да еще слабую девчонку. «Убивал таких тварей», — написал я сообщение и указал телефоном на все еще включенный ноут. «А они? Откуда берутся?» «Мой черед». «А, ну да». Пока я набирал вопрос, Губер снова сходил до стены, где за очередным камнем оказалась еще одна тайная ниша, на этот раз с алкоголем. Достав оттуда бутылку бренди, он вернулся на стул, размотал футболку и покапал на все еще сочащиеся кровью раны. Зашипел сквозь зубы и тут же приложился к горлышку бутылки, потом замотал все назад. «Что думаете делать теперь, зная о существовании таких, как я?» «Пока еще не решил. Слишком мало я о вас знаю. Потому и вызвал вообще на этот разговор. Вот и ответь мне на вопрос, что с вами делать?» «Не ссориться». Губер весело хмыкнул. «А ты самоуверен. Но у каждого есть слабое место. Вот ты же на этот рисунок среагировал?» Показал он на свою ладонь. «Значит, опасаешься. А ведь еще что-то найдется, чем вас зацепить. Так что не угрожай, кишка у тебя тонка». Я не выдержал и быстро создал знак деления, метнув его в табурет под Губером. Силы я вложил немало, да еще внешне добавил, так что развалился тот быстро и на много маленьких каменных кирпичиков. Мужчина грохнулся на пол, попытавшись ухватиться по пути за стол ладонью с нанесенным символом Чернобога, во второй он все еще держал бутылку бренди. Это и было его ошибкой. Уж не знаю, какой конкретно смысл Губер вложил при создании знака. Но сработал он в том числе и на столешнице, отчего под рукой мужика ее край просто осыпался каменной крошкой. Кое-как встав на ноги, чуть не поскользнувшись на каменном крошеве и при этом стараясь не касаться самого себя левой ладонью, Губер обошел стол и встал с противоположной от меня стороны. «Намек понял». Настороженно, смотря на айфон, кивнул он. «Ты крут, но, может, продолжим?» По дому разнесся птичий клёкот, после чего приятный женский голос доложил о прибытии гостей. Интересно, у него звонок на ворота установлен. Губер подошел к стене напротив входа, где, как я и предполагал, за фальш-панелью было окно. Сдвинув панель немного в сторону, он выглянул в него и снова закрыл панель. «Так-то первое сообщение было своим. Не спрашивал, а констатировал факт мужчина. Тогда разговор с тобой дальше не имеет смысла. Идем», — указал он на дверь. Когда мы вышли из дома, за воротами стоял Майбах Жозе, а сам Идальго невозмутимо ожидал хозяина дома рядом с калиткой. На то, что я держу айфон в руках, а значит раскрыт, он даже бровью не повел. А вот замотанные руки губернатора оценил верно, но пока лишь цокнул языком. И не понять, одобрительно или недовольно. «Здравствуйте». Когда мы подошли к воротам, первым поздоровался Жозе. «Полагаю, между нами произошло некое недоразумение, связанное с моей дочерью. Мы можем поговорить наедине?» «Прошу». Раскрыл калитку Губер. Идти за ними я не стал, а отправился в Майбах. Жозе ведь сказал наедине. Тут уж и тупому было бы понятно, что меня там не ждут. Вернулся он спустя аж полчаса. Губернатор и здесь не поленился, проводил его до калитки и лично открыл ее. Как я заметил, руки у него уже были чистыми и даже ран не наблюдалось. Когда Майбах отъехал от ворот в сторону особняка Дажьевых, я решил задать так и вертящийся на языке вопрос, но меня опередила Даша. «Ну, что там было? Вы договорились? А этот, дядька, плохой или его обманули? А мы еще сюда приедем, а?» «Все дома», — добродушно улыбнулся на щебет девочки Жозе. «Но кое-какие договоренности есть». «А узнали, кто нас сдал?» Когда Даша немного успокоилась, все же спросил я. «Нет», — вздохнул Жозе. «Будем узнавать другим путем. Давить на губернатора нам сейчас невыгодно». «Но хоть зачем это сделали? Варианты есть». «Поссорить нас с властью в области?» — пожал плечами Жозе. «Отвлечь от каких-то других направлений, заставить суетиться, проявить себя и таким образом нарушить негласное правило сохранения тайны о медиумах. Вариантов много. Может быть, даже преследовалось сразу несколько. Это нам и придется выяснить». Когда мы приехали в поместье, на пороге нас по обыкновению уже ждал дед, покуривая свою трубку. Обед уже прошел, поэтому семья собралась в общем зале, где Идальго и рассказал о сути договоренностей с губернатором. «Специальный отдел полиции должен перейти в его прямое подчинение. Ну, это пусть он со своим замом сам разбирается». «Если отстранит, нужно поддержать будет человека», — вставил замечание дед. «Он много для нас сделал. Не нужно быть неблагодарными». Решим этот вопрос. Дальше. Баранов хочет получить описание всех божественных символов с их значением. «Исключено!» — тут же отрезал дед. Я тоже вежливо ему отказал, но он намекает на сотрудничество с другой страной. Кто нас издал ему? Вот пусть у них и получает информацию. Заодно проследим, кому он побежит. Хорошо. Еще его очень заинтересовало, что за монстры были в торговом центре, насколько они опасны и как с ними бороться. Что ему сказал? Что это наша проблема, и мы для того и существуем, чтобы ее устранять. Добро. Не нравится мне этот Баранов. Он как раз из той породы, что не будет скрывать медиумов, а лишь использует нас. Может стереть ему память. Пока не найдем его информаторов, это бессмысленно и даже вредно, заметил Жозе. Да я понимаю, вздохнул дед, выпустив в потолок долгую струю дыма. Это все? Не совсем. Тут же Жозе повернулся ко мне. Олег, скажи, чем ты ранил губернатора? О как! Удивился дед. Что, настолько он тебе не по душе пришелся, что ты сразу в морду бить стал? Он хотел мой айфон разрушить. Пожал я плечами. Вот и пришлось себя раскрыть. А бил, да энергией своей, желанием проткнуть ему руки насквозь. А что? В его ранах есть остаточные следы негатива. После этих слов в зале все напряглись и посмотрели на меня, как на опасного преступника, только что застуканного на месте преступления. Поэтому прошу тебя, Олег, вспомни точно, как именно ты его ранил, какие эмоции испытывал при этом. Остались ли на твоем теле какие-то следы после атаки? Опа-на! Что же такое я сделал, что все так напряглись-то? Я припомнил оставшиеся темные пятнышки на ладонях, что потом исчезли. Так это они из-за меня появились, а не из-за того, что Губер имеет склонность к темной энергии? Затем мысли перескочили на то событие. Что я испытывал? Злость на губернатора. Из-за него Свету поволокли в полицию и даже хотели посадить в камеру. Раздражение, что не могу его прямо там, если не закопать, то заставить сильно пожалеть о своем поступке. Потом был страх, когда он занес руку с нарисованным символом над айфоном, переросший в ненависть. Эта тварь посмела угрожать мне и готова была лишить посмертия, причем он даже не осознавал, что делает, как обезьяна с гранатой. Видно, все это отразилось на моем лице, потому что даже Света как-то бочком-бочком отодвинулась от меня, а Лин, наоборот, сделал пару шагов вперед, прикрывая остальных. Я постарался взять себя в руки и отринуть эмоции. Остались два темных пятнышка. Вот здесь, указал я на свои ладони. Через них прошел мой удар энергией. Эмоции, плохие эмоции я испытывал, признался я. Очень уж за Свету до этого испугался, а ведь это все из-за него произошло. Не заводись, отрезвил меня голос деда, после чего он мрачно посмотрел на меня, затем на Лина, будто это он был виноват в происшедшем. К вопросу о развитии духов. Внезапно снова заговорил Жозе. «Если не бросать их, как котенка, в воду, чтобы сами выплывали, то такого бы не произошло». «Опять ты о своем!» — отмахнулся дед. «Я своего мнения не поменяю. Сам видишь, парень уже сильнее Даши на порядок». «И при этом совершенно не образован». «Согласен», — вмешался я в этот диалог. «Поэтому, может, поясните, что со мной там произошло-то? Я же не стал темным». «Темным?» «Нет», — покачал головой дед, — «но ты можешь им стать».